протекает медленнее и труднее. При обучении ослепших в индивидуальном порядке и в школах восстановления трудоспособности слепых следует учитывать эти возрастные и индивидуальные особенности. Глава третья. Школы восстановления трудоспособности слепых. ШВТС. Задачи и назначение школ. Человек, потерявший зрение, при желании и определенных условиях, может сам приспособиться, или, как говорят, адаптироваться к окружающей среде. Однако самостоятельное обучение потребует большего нервного напряжения, психическая депрессия может неоправданно затянуться. Поэтому очень важное значение в реабилитации слепых, развитии их компенсаторной приспособляемости, имеет организованное обучение на научно-медицинской основе. С этой целью Центральное правление Всероссийского общества слепых в 1963 году создало две школы восстановления трудоспособности слепых в Чебоксарах, Чувашская АССР, и в Бийске, Алтайский край. Перед ними были поставлены следующие практические задачи. Оказывать помощь в преодолении депрессии, чувства неуверенности, вызванного у человека слепотой, прививать элементарные трудовые навыки, обучать самостоятельной ориентировке в пространстве, самообслуживанию в быту и ведению домашнего хозяйства. Это были первые школы подобного типа в нашей стране, следовательно, и не было опыта обучения в них. Опыт центров реабилитации, существующих в некоторых странах, нельзя было механически применить к нашим условиям. Во многих из них обучение является платным. Те слепые, которые не могут заплатить за полный курс обучения, изучают в центрах реабилитации только то, что они считают для себя крайне необходимым, например, ориентировку в пространстве или только систему Брайля, самообслуживание в быту. Медицинское обслуживание там очень ограничено и, как правило, платное. Мало или совсем не уделяется внимания физическому воспитанию. Школы восстановления трудоспособности слепых принимают на обучение инвалидов первой группы по зрению в возрасте от 15 лет и старше. Возрастная граница для поступления на обучение в ШВТС не определена, так как туда могут направляться не только незрячие молодого и среднего возраста, подлежащие трудоустройству, но и пожилые люди, которые хотя и не будут работать, но нуждаются в обучении ориентировки в пространстве, в приобретении навыков самообслуживания и так далее. В ШВТС могут приниматься также уже работающие слепые, недостаточно восстановившие свою трудоспособность. Обучение, проживание, содержание и медицинское обслуживание осуществляются бесплатно за счет средств общества. Расходы, связанные с проездом слепого, направленного на обучение, и его сопровождающего, оплачиваются местным правлением общества. За работающими слепыми на период обучения сохраняется 50% среднего заработка, который выплачивается работающим на УПП за счет средств предприятия, а работающим в других организациях за счет средств местного управления ВОС. Средства на обратный путь выдаются школой. В ШВТС под председательством директора создается педагогический совет в составе заместителя директора по учебной части, преподавателей, инструкторов, мастеров, воспитателей, врачей. Педагогический совет обсуждает планы работы школы, состояние учебно-методической работы, дисциплины и культурно-просветительной работы. Продолжительность обучения в ШВТС – 4 месяца. Работающие слепые обучаются 2 месяца.